Спасти хотя душу, плоть Твою духови покорил еси воистину, Отче наш Николае, молчаньми бо прежде и бореньми с помыслы, деянию богомыслие приложил еси, богомыслием же разум совершен стяжал еси, им же дерзновенно с Богом и ангелы беседовал еси, всегда вопия, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.